ответил на это Кейта и окликнул Фиби. «Идем!» Она медленно подошла к нему, спросила, указывая на Брайана. «Вы оставите его здесь?» «Я не стану его убивать», — сказал он. «Если уже не сделал этого, пора уходить», — повторил он. «Скоро весь город сбежится сюда и будет показывать на нас пальцами». Он слегка подтолкнул Фиби. «А все-таки...» — спросил его Стрикленд, вкладывая кинжал в ножны и с неприкрытым восхищением глядя на Фиби. — Кто эта женщина? Вы не шутили? — Клянусь, моя жена, не верите? Словно в подтверждение своих слов он вытащил очередную колючку, застрявшую в ее волосах. — Нет, — откровенно признался Стрикленд. — Это одежда? — Я ее верну, — объяснила Фиби. — Пришлось одолжить за Гинею и, кажется, суверен в придачу. «Довольно дорого за такую рвань!» — проворчал Кейта с видимым неодобрением. Фиби резанули по сердцу его слова. «Почему он говорит о такой ерунде, да еще недовольным тоном? Неужели не понимает или не хочет понять главного, что толкало ее на все эти поступки и что определяется одним коротким словом «любовь»? Нет, она не требует благодарности, но хотя бы один добрый взгляд, одно ласковое слово». Ничего этого не было в помине. Да, разумеется, он спас ее, когда Брайан уже готов был пронзить кинжалом ее горло. Но спасал он не любимую женщину, а жену, продолжательницу рода. И потом, когда все благополучно окончилось, ничем не выразил радости. Окинул ее все тем же холодным взглядом и отвернулся. Отвернулся от нее. Впрочем, правила хорошего тона, по-видимому, взяли верх, и Кейт решил представить ее своему сподвижнику. «Леди Гренвилл, Уолтер Стрикленд», — произнес он с подобающим церемонным жестом. «Рада познакомиться с вами, сэр», — пробормотала Фиби и добавила с некоторым вызовом. «Извините за не совсем подходящий туалет». «О, вы сослужили нам добрую службу, леди Гренвилл», — с поклоном сказал Стрикленд. «Я восхищаюсь вами». Ну что стоило Кейта хотя бы сейчас поддержать его похвалу? Однако он промолчал. Все трое зашагали к набережной и, подойдя туда, увидели, что разгрузка корабля уже закончилась, суматоха улеглась, матросы, по-видимому, были отпущены в город. «Надо поговорить с капитаном о предстоящем отъезде, Стрикленд», — бросил Кейта. «Если его нет на судне, он наверняка сидит в таверне «Чайка». Думаю, в этом городе вам сейчас уже никто не угрожает». «Пожалуй», — согласился Стрикленд. «Мне бы пройти в каюту», — сказала Фиби. Она чувствовала себя ужасно неуютно. Ее коробило от холодности и насмешливости Кейта. Тот словно все время давал понять, что она чем-то перед ним провинилась. Но чем? Тем, что надела неподобающий костюм? Или тем, что рисковала жизнью, по его мнению, конечно, напрасно и легкомысленно? Но ведь она все же сумела предупредить об опасности. Хотя, разумеется, и без ее участия все окончилось бы точно так же. Впрочем, кто знает. Когда Фиби и Кейта вошли в каюту, и дверь за ними закрылась, она была уже не в состоянии сдерживать слезы и громко разрыдалась. «Ну-ну», — сказал он примирительно, — «что с тобой такое? Кто тебя так обидел? Ты не находишь, что муж, чьи слова не принимаются супругой во внимание, тоже имеет некоторое право обижаться?» «Я хотела, — ответила она сквозь слезы, — доказать, что достойна вашего доверия. Хотела помогать вам, участвовать в ваших делах, хотя бы знать о них чуть больше. А вы даже не удостоили меня вниманием». «Господи, что ты себе вообразила?» «Да, конечно, ты разозлила меня тем, что за какие-то несколько месяцев нашей совместной жизни уже столько раз поступала по-своему. История с Мэг, дружба, или, как это назвать, с Брайаном, погоня за мной почти до Хариджа. И вот теперь подвергнуть себя такой опасности здесь, в Роттердаме. А если бы Брайан чуть сильнее надавил кинжалом? Мне только чудом удалось выбить